Глава 28. Я прихожу в себя на пассажирском сидении машины, которая находится в полугоризонтальном положении, пристегнута к креслу ремнем безопасности. За рулем Ратмира за окном мелькает трасса. Не сразу понимаю, что произошло. Я никогда раньше не теряла сознание. Странное чувство. Похоже на засыпание, но только в разы быстрее, как по щелчку пальцев. А сейчас уже чувствую себя нормально. Только голова немного кружится. «Куда мы едем?» Спрашиваю, окончательно придя в чувство, и втягиваю свежий воздух из открытого окна. «В больницу, конечно, что с тобой случилось?» «Ничего, просто перенервничала. Мне не нужна больница». «Это ненормально. С такими вещами не шутят, Ева». «Я слышала, что беременные падают в обморок. Надеюсь, Ратмир не додумается спросить меня об этом. Я сама разберусь, мне нужно в город». «Ты беременна?» «Что за глупости?» Начинаю хмуриться. Ратмир больше не допрашивает меня. Он все же привозит меня в ближайшую больницу в соседнем поселке. «Ладно, я схожу на прием, но ты меня не жди. Уезжай». Говорю, когда он собирается вместе со мной в здание больницы. «Я подожду. Потом отвезу тебя, куда скажешь». Не хватало мне только, чтобы он поговорил с врачом и узнал о моей беременности. «К чему эта забота, Ратмир?» Произношу с тяжелым вздохом. «Я и так знаю, что тебе важнее всего твой клуб. Не нужно притворяться, что тебе есть дело до меня. Мы встаем у его машины». «А что, если мне на самом деле не все равно?» Спрашивает меня с вызовом. «Ты уже все доказал?» Он напирает на меня. Я касаюсь спиной дверцы машины. «Не надо ко мне приближаться». Ратмир почти касается носа моей шеи и вдыхает запах волос. Я отворачиваю голову, и тогда он немного отстраняется, так и зажимая меня у машины. У него на лице играют желваки, брови нахмурены, а глаза кажутся совсем темными. «А мне правда не все равно, Ева», — произносит, сжав кулаки. «Ты можешь представить, что за эти две недели я переосмыслил некоторые вещи?» «Какие же? Тебе не нужен клуб? Ты же все сделаешь, чтобы тебя не выгнали». «Да, клуб важен, но я сейчас говорю о тебе, ты...» Он замолкает, будто ему тяжело это произнести. «Ты стала для меня важной. Не только из-за клуба. Второй раз я на это не поведусь. Во мне столько злости на Ратмира. Но его близость, тепло его тела и запах мне почему-то приятны. Я говорю, чтобы он ушел, но в глубине души не хочу этого. И это сводит меня с ума. Как же сложно заставить себя действовать наперекор чувствам. Хочешь, чтобы мы снова ходили в твой клуб? Ты бы завел себе десяток любовниц, а я бы смотрела на это и улыбалась. Да не нужны мне любовницы». Он шумно вздыхает, звук получается похожим на рык. «Мне ты нужна, Ева. По-настоящему нужна. Я клянусь, это правда. На этот раз правда». Ратмир отворачивается и взъерошивает себе волосы. Я уже хочу уйти, но он упирает руки в машину с двух сторон от меня. «Это и в прошлый раз было правдой, когда я признался тебе в чувствах у себя в спальне. Только я тогда еще не понимал, что уже пропал. Что мне кроме тебя никто не нужен. Ни любовницы, ни эскортницы. Я бы никогда не стал изменять своей женщине». «Ясно. Я могу идти?» «Не делай вид, что моя близость тебе противна». «Мне нужно в больницу, как ты сам заметил». Ратмир убирает руки, будто сдаваясь. Я отхожу от машины и говорю ему. «Мне стало плохо из-за стресса. Ты его источник. Если правда волнуешься о моем здоровье, уезжай. Мне есть куда ехать, и я в состоянии вызвать такси». Я иду к больнице, не оглядываясь, на душе ураган. Но подумаю об этом потом. Сейчас нужно успокоиться и отвлечься, чтобы не подвергать опасности свою беременность. Захожу на прием. Меня осматривают, задают вопросы, светят в глаза и отправляют сдать кровь. Я не собираюсь ложиться в эту больницу или наблюдаться здесь. Но какая-то невиданная сила врачебного авторитета заставляет меня подчиниться и выполнить все инструкции. От госпитализации я отказываюсь. Перед уходом я прошу, чтобы результаты анализов отправили лично мне и не передавали их третьим лицам. Это на случай, если Ратмир придет сюда после меня и будет расспрашивать врачей о моем состоянии. Я вызываю такси и еду к бабе Ясе. Недели позднее. «Евочка, девочка моя, уже 12 часов дня. Вставай, позавтракай». Бабушка ставит на тумбочку у моей кровати поднос с едой. На нем дымится рисовая каша, рядом пудинг, украшенный голубикой и грецкими орехами, и большая кружка чая каркаде. «Все, как я люблю. Спасибо, бабуль». Я улыбаюсь и лениво потягиваюсь. Баба Яся садится на край кровати. а я беру тарелку с кашей и начинаю есть, не вылезая из-под одеяла. В последние дни у меня проснулась любовь к рисовой каше на молоке. А еще я все время хочу спать. Бабушка с меня пылинки сдувает. Я снова почувствовала себя той маленькой девочкой, которая баба Яся приезжала в гости с подарками. Она так искренне меня любила и так восхищалась мной, когда я была ребенком. Сейчас я понимаю, что ее любовь никуда не делась. Просто она больше не умилялась мною, как в детстве. Она стала относиться ко мне серьезнее. Вот и все. Баба Яся отлично знает, чем порадовать ребенка. Игрушки, конфеты, ласковое обращение и игры. А вот со взрослыми все сложнее. Их, как она считает, в основном радуют только деньги. Наверное, поэтому ее попытки устроить мою жизнь, выдав меня замуж за нелюбимого богача, казались ей правильными. Все-таки у бабушки как были, так и остаются только две любви – деньги и дети. Теперь я могу подарить ей второе. И новость о правнуке изменила бабушку до неузнаваемости. Точнее, я узнала ее. Именно такой доброй и заботливой она была в моем детстве. Я думаю, что когда малыш родится, вся бабушкина любовь перейдет на него, а про меня она снова забудет. Но пока я в положении, и бабуля вся сияет в ожидании карапуза, я получаю свою порцию любви. «Ты так и не надумала поговорить с Ратмиром?» — спрашивает, когда я доедаю кашу. «Нет». Упоминание его имени вызывает тревогу. Мы не общались с того дня, как я потеряла сознание. Он писал и звонил, но я не отвечала ему. Дважды за это время я приезжала в салон, чтобы провести собеседование, но Ратмира там не было. «Хорошо, хорошо», — успокаивает бабушка. «Ты только не нервничай, девочка. Ты ведь не рассказала Ольге Ивановне о моем положении?» «Нет, что ты, как и обещала, рот на замок. Но ты сама понимаешь, вечно скрывать не получится. Скоро живот начнет расти. К этому времени я что-нибудь придумаю». «Ну хорошо, детка, как скажешь». Бабуля обхватывает мое лицо двумя руками и звонко чмокает в щеку. «Спасибо». «Ева», — начинает она как-то нерешительно. «А, ладно, ничего. Ну, говори уж теперь». «Я как-то не подумала. Это про того, о ком ты просила не говорить. Хотела рассказать тебе новость про него, но не буду». «О Ратмире какую новость?»